Новые двое пришли на корабль после пяти, когда корабль был безмолвен, пуст, в пыли на дюйм, в горах угля, торчащих из трюмов наружу, со снастями, раскиданными всюду и как попало. Они впервые услышали об этом корабле сегодня, в береговой конторе, как впервые занес их бог в этот порт в Англии, в Южном Уэльсе. Один из них был русский, другой — испанец. Их поместили в Нозрум, где спал Кок. Они разложили свои узелочки и тихо сидели на палубе у фальшборта. Они увидели, как на несколько минут приезжал капитан в двухместном автомобиле с очень элегантной леди. Капитан переоделся в ивнинг-дресс и уехал. Последний раз автомобиль мелькнул у ворот доков. Оттуда пошел в гору по дороге к Кардиффу. Два матроса с кубрика в пиджачных парах, с тросточками и в шляпах, пошли на берег. Пьяный и весь в грязи вернулся с берега второй стюард. На спардеке запел песню вахтенный. И песня оказалась русской, очень тоскливая и тихая. Вновь пришедший крикнул от Нозрума: «Земляк, какой губернии?» «Псковской, Ямбурского уезда, а ты?» «А я, видишь, новороссийский». «Видишь, товарищ, сказал бы кому, чтобы поесть дали, а то мы со вчерашнего дня не ели. Выходит, голодно, не жрамши». Вахтенный в мессрум толкуется с стювардом. Стювард в крахмальной рубашке, в лаковых туфлях собирается на бал куда-то в город. Он спешит, и он кричит сердито: «Дайте этим быстрюкам, что осталось на кухне от матросов». На досках тех, коими закупоривают трюм, сваленных сейчас грудой, вновь пришедшие едят капусту, салат и гороховый суп с бараниной. Вахтенный сидит с ними. Они толкуют о том, что на всех кораблях все стюварды — сволочь, рукоприкладцы и воры. Пыль села, садится. Уже вечереет, вспыхивают огни на фонарях. От воды, как на болотах, поднимается туман и холодеет. Вода за бортом неподвижно зелена. Потом, когда совсем стемнеет, на небе станет дохлый месяц. Вновь пришедший русский очень разговорчив. Вот его история. «Все-таки на Рюрике очень били. Я из-под ружья не выходил. Пришли все-таки в Штокгольм. Там мы с товарищем и убежали. Говорят, ничего не поймешь, что бормочут. Ночь в лесу ночевали, пошли утром к порту. Смотрим, стоит, а флаг уж поднят. Мы опять в лес. А жамкать охота, брюх так и ходит. Ну, решили, где хлеб, жамкаем, тут и родина наша, как пролетарии. Обошли город, спрашиваем, нет ли где евреев, все-таки, чтобы шкуру продать. И, значит, нашли на краю города Гомельский, обменял на пиджаки, и наши 3 рубля обменял на кроны. Спасибо, хороший человек спрятал нас у себя, а потом поставил на парусник с лесом. На 105 дней в море, значит, в Австралию, в рабы, без единого слова. 105 дней тросы вязали, с рук кожа слезла. Зато научились и по-шведски, и по-аглицки, горьким опытом. Стал себя выдавать за шведа. И исходил я весь свет, и выходит, куда ни кинь, везде клин, и кругом 16. В Австралии дают землю за даром. Я и там жил, женился. Баба уместная, 3 года жил, стал сказываться, что не швед я все-таки, а русский. А тут у нас в России произошла революция. И пошло с двух концов. Англичане меня погнали, к бабе в штаны, как, значит, русского. Всех русских гнать стали. А с другого конца я и сам домой захотел, нет терпения. Бросил бабу, англичанка она, владение бросил. Стал на корабль ехать домой, да не тут-то было. 4-й год мотаюсь по морям и никак до дому не доеду. Весь свет про Россию орет, а дороги к ней не найду. Не вплавь же к ней плыть. Все-таки теперь я советский. В Ливерпуле меня изловили англичане. Паспорта, конечно, не про нас писаны. Благодетель говорит: паспорт вы, джентльмен, обязаны взять в царском посольстве. Так, говорю, а какого же это царя посольства? Это значит, врут, что Николай помер. Мне, говорю, все равно, какой паспорт брать, хоть японский, я трудящий. Только тогда ты, господин Высокой, одолжи мне без отдачи 2 фунта 7 шиллингов, потому как белые паспорта дают за деньги, а Шварц, советский, за даром, да еще на работу ставит. Да к тому же и байстрюк ты, Высокой, потому сам трудящий, а стоишь против рабочих. Ну, а он мне боксом по шее, а я ему по-русски в зубы. Теперь я нигде на берегу жить не могу, только на воде, на основании Аглицкого закона. Уже опеплился вечер, судно потемнело, скрыло мраком свою нищету, в порту над доками стало тихо, взошел в желтой лихорадке дыма месяц. Матросы съели цветную капусту. Вахтенный боцман сказал тихо, огромный тихий человек: «А в России теперь правят рабочие». В городе за горой над пляжем стоят карусели, тир, рестораны на колесах. В сторонке в каменном доме мюзик-холл, на углах паблик-хаузы, где стоя пьют пиво, виски и джин. Огни реклам, сначала лиловые, потом голубые, потом синие, потом красные, сначала сыпятся каскадом, потом каскад сворачивается в метельную воронку, потом огни воронки взрываются, как бомба из бомбы, повисают женские панталоны с указанием фирмы, где можно купить лучшие в мире шерстяные панталоны, потом вслед за панталонами возникает новая патентованная бритва, тоже лучшая в мире. Под каруселями у тиры и придушенная из мюзик-холла гремит музыка. Под каруселями у тиры у прилавков паблик-хаузов тискаются матросы в шляпах со стеками в руках, в крахмалах с чужой шеей. Над улицами, над площадью, темное небо, которое там за пляжем сливается с морской мглою. Матросы с эсперанца, 4 франты, много пенсов оставили в паблик-хаузе за стаут. Сидели в мюзик-холле, отдыхая, куря и хохоча. Потом они пытались счастье в тире, и один выиграл женский берет. Они заходили в японские магазины, где любую вещь можно купить за 6 пенсов. В прилив они купались в море, на пляже, как и все в купальных костюмах, чтобы посмотреть на голых женщин. В сумерки они заходили в лавочку к старьевщику, продавали ему кокаин и опий, которые сами купили в Сингапуре. Они были счастливы тем, что ходят по твердой земле, по берегу, как все остальное человечество. Как все остальное человечество они смотрели на женщин, которых на кораблях нет, пили виски и стаут и платили за них собственными шиллингами, читали Daily Herald и купили на артельные деньги письмовник, точно у них будет досуг и смысл писать любовные письма женщинам и деловые с приглашением на 5 o'clock джентльменам, живущим на берегу. К вечеру они были пьяны, а когда над морем и миром стала луна, похожая на китайца, по грязной улице на окраине матросы шли в притон. На улице было пустынно, ставни были плотно прикрыты, изредка слышалась скрипка. У одного домика на луне на пороге сидела негритянка и говорила чуть слышно по-английски: «Please». «Пожалуйста». Матросы вошли в домик, в котором один из них был 5 лет назад. Там было по-старому. Хоть ему и было немного обидно, что его никто не помнит здесь, как он был неимоверно пьяный, сорил шиллингами. Он очень хорошо это помнил, и хозяйка была та же, и он сказал завсегдатаем: «Пожалуйста, к нам потанцевать, мисс Франсис». Но Франсис здесь уже не было. И через час матросы, рассованные по закутам, лежали с женщинами, которых видели первый, должно быть, последний раз на земле, которым здесь, в припадке нежности, страсти и лютого одиночества, они сыпали все, что накопилось, о Бомбее, о стюварде, о кокаине, о родине и матерях. Девушки были очень покойны, как все проститутки в мире, шиллинги прятали в чулок. Тот, который спрашивал о мисс Франсис, который мечтал о ней все море, как о прекраснейшей, не пошел ни к одной девушке. Он сидел в танцзале, пил стаут, ожидал товарищей. Товарищи вернулись в сущности скоро, потому что была очередь. Тогда они снова потащились по улице. У порога по-прежнему сидела негритянка, и она опять прошептала: «Плиз». Тот, который не нашел мисс Франсис, остановился против нее. Его тень от луны упала на колено негритянки. Негритянка улыбнулась белками и из-за мяса губ полезли белые лопатки зубов. Матрос сказал: «Идем, товарищи, с горя». Город англичан уже спал, и спал порт. На корабле темно и безмолвно. Только в мессрум горит лампа. Да скользнет иной раз по палубе огонек электрического фонарика. Да качается огонь на мачте. На спардеке вахтенный. И вахтенному издалека слышны четкие по камню железу шаги идущих на ногах и шорох и сопение ползком возвращающихся на борт. Вахтенный спокойно слушает, как за бортом, а борт, толкнулась лодка, и как стюард и мальчик из Яффы в ночных туфлях таскают мягкие тюки. Со спардека видно, как на веревке тюки спускаются за борт, там кто-то бесшумно их перенимает, и вновь бежит стюард в мессрум. Это контрабандисты. Это контрабандистам продал стюард что-то, привезенное из Азии. Стюард в крахмальной рубашке, в брюках от смокинга, в лаковых туфлях, но смокинг он снял, черное его лицо грека сосредоточено и бодро. Вспыхнула масленка в кухне. Кто-то пришел за пресной водой. На свет вышел стюард, посмотрел подозрительно, сказал: «Что здесь шляетесь? Надо спать». Матрос облаял стюварда по-матерному, по-русски, добавил: «Генри очень болен. Лежит, с утра тошнит». Из мрака появились еще двое, стали у дверей. С кубрика, держась за стены, качаясь, притащился Генри, вслед за ним боцман. У Генри запеклись губы, и лицо было землисто, как у мулата. Генри прошептал: «Где стюард?» Стюард ответил не сразу. В кухне с дверями на оба борта, с огромной плитой и колпаком над ней, с ведрами и кастрюлями по стенам, на столе чадила масленка. Дверь на палубу была открыта, и там виднелись канаты и решетки бортов. Лица людей были плохо различимы. На столе около масленки лежала соленая рыба на утро. Генри повторил: «Где стюард?» Стюард сказал: «Я здесь». На лице Генри и в голосе его появились надежды и умоления, жалкие, всегда унизительные для человека. Он зашептал торопливо: «Мне бы кусочек лимона. Очень мутит меня. Мне бы лимона, я совсем не здоров. Мне кусочек...» «Нету лимона». «Врешь, стюард, ведь покупал для моря», — сказал кок от дверей. «Нету лимона». «Генри пьяница». «Дай лимона, мы бы без тебя смотались в порт, да заперто». «Нету лимона». Стюард руку положил в карман, где револьвер. Генри стоял у стены и не сразу заметил, что он пополз по стене вниз, упал на пол, и заметили лишь, когда он захрипел. Тогда увидели, что изо рта у него ползет желтая пена, и руки мучаются в судороге. Тот, что пришел за водой, вылил на Генри ведро воды. Матросы положили Генри на стол, где лежала рыба. Генри притих и застонал. Кто-то пошутил: «Брось, Генри, а то еще умрешь. Придется тогда шить тебе мешок, да в море рыбам». Другой рассказал к случаю: «Во Всемирную войну я на транспорте перевозил цветные войска из Индии и Австралии. Здоровенные ребята. А как выйдем в море, и качки нет никакой, а они дохнут, как мухи. Я приставлен был к покойникам мешки шить. В одну ночь 22 мешка сшил. Сошьешь мешок, в нем покойника... Дырку тоже зашьешь и в воду акулам на ленч». Масленка чадила мирно. Стюард жевал чуингом. Генри приподнял голову, осмотрелся и сказал: «Нету лимона? Тогда, пожалуйста, термометр». Термометр нашелся не скоро, и когда нашелся, его вставили Генри в рот, под язык. Стюард заложил чуингом за щеку, с масленкой в руке отворачивал веки Генри и вглядывался внимательно, точно что-то понимая, в нехорошую больную глубь глаз Генри. Потом, толкаясь в темноте, за руки и за ноги матросы потащили Генри на кубрик. Стюард остался в кухне, сел к столу около рыбы и масленки, широколобую свою черную голову положил на ладонь, задумался, жевал чуингом эту бесконечную жвачку моряков. В Нозрум вновь пришедшие на корабль устроились спать. Обживали новое место, слушали, как рыгает кок, привыкли к константинопольским блохам. Было темно и душно. Все огни потухли на корабле, корабль уснул. Только на капитанском мостике стоял вахтенный, но и он скоро уснул, стоя. В порте пересвистывали сторожа, гигантский корабль разводил пары, шипел, чтобы уйти из доков с рассветным приливом. Месяц уже скрылся, и было очень черно, как должно быть перед рассветом. А в 6 часов, когда уже рассвело, вновь загудели гудки, пришли рабочие, пошли, полезли в краны поезда, черными столбами повалила каменно-угольная пыль, застилая солнце, разъедая все, заплескалась по палубам вода из шланг. Настал день. Генри умер утром. И снова корабль, 7000-тонный, однотрубный, выкрашенный в серую краску, нагруженный по вальшборты углем, идет в море. Он проходит по Декале, Ла-Манш, идет в Северное море, колыбелью европейской культуры, колыбелью мореплаваний, где норманны и бриты пошли впервые строить европейское благополучие и мир. И немецкое море к вечеру встретило Сперансу штормом. На корме, застись от ветра, стоят матросы. Один говорит: «Вот на этом месте, где мы проходим сейчас, немецкие субмарины в Великую войну плескались, как щуки. На каждую милю приходится 3 погибших судна, кладбище корабельное. Можно было бы построить целую страну. Губили друг друга и немцы, и англичане, и французы». Вечер. И вода, и небо, и ветер, как свинец. Вода хлещет за фальшборты, зеленая, тяжелая, злая. Седая пустыня кругом. И совершенно ясно, как над этими просторами шла, шлялась смерть. И совершенно ясно, что европейское человечество, оставившее истории Средневековья, совсем, совсем, не совсем не изжило его. Оно водой, как кровью, кровью, как вода. И страшным одиночеством пиратствуют на морях. Матросы очень хорошо знают, страшно знают, как много могил даже на морях. И эти могилы, не застят ли они подлинную жизнь многими своими жутями, одиноко-человеческими и промозглыми? И не она ли эта жуть страшит дисциплиной Аглицкого морского устава и тем, что матросы, говоря «мы идем на берег», подчеркивают водяной их дом, но о море не говорят, потому что оно им слишком буденно. И сиротливо должно быть смотреть на большую медведицу, которую боцман видел из своей Псковской губернии, и которую бритты и норманы видели 700 лет назад. И вода, и небо, и ветер, как свинец, и корабль с скорлупкой в них. Пустыня кругом, пустыня вод, великое кладбище. Над горизонтом красная щель, в эту щель уходит солнце, красное и огромное, не круглое, а как сплющенный мяч, и от него по свинцам волн течет кровь. Мимо проходит 3-мачтовый парусник, на всех парусах точно такой же, какие ходили здесь 300-500 лет назад. И ночью буря. Небо звездно, в небе большая медведица и полярная звезда, но под небом все сошло с ума. Домищи волны лезут на корабль, пенятся, гремят, ревут ветром, бьют через борты, влезают на нос и корму, друг на друга, на небо. Ветер рвет пену, и она тысячей шланг несется над водой, над кораблем, к звездам. Мрак черен. Ветер, как сумасшедший в сумасшедшем доме, перед своей идеей, в нее упершись, дует, плюет остервенело, в одну точку точно хочет сдуть корабль к черту. Весь корабль завинчен, заклепан, завязан. Корабль, как щенок, в менингите, обалдевшим щенком мечется, то визжа винтом в воздухе, ныряя носом, то вставая на задние лапы, то валясь на бок. И, конечно, тут, в бурю, в страдании у корабля возникает душа. Злая душа, враждебная человеку, ибо весь корабль, дрожащий, мечущийся, злой, каждой своей стальной частью столкнулся, сковывается с морем, с морским чертом, чтобы выкинуть, отдать морю людей, скинуть их с себя, их и их вещи. По кораблю нельзя ходить, можно только ползать, держась за тросы, вместе с тросами взлетая над водой, вместе с тросами исчезая в воду. На нижней палубе, под спардеком волны отвязали бочку с сельдью. Бочка пляшет, вертится волчком в зеленой пене на палубе в суматошной воде. Над палубой, над мутью волн шарит зеленый свет прожектора. Помощник капитана в рупор кричит на кубрик, и трое бегут с арканами ловить ожившую бочку. Бочка пляшет, как пьяный швед. Матросы крепят конец каната и с другим концом идут на палубу к веселью волны и бочки. Вода летит над головами, и бочка бегает от матросов, толкаясь у фальшбортов в холодном свете от прожектора. Мрак. Черный мрак над кораблем. Прожектор шарит сиротливо. Кто вспомнит о плавающих по морям? Капитан склонен над компасом. Северное море — бурное море, много гибнет на нем кораблей, кладбище. Помощник капитана в коже с ног до головы, с рупором в руках, с биноклем на шее, ползет по капитанскому мостику, гремят волны, свистит в тросах и мачтах ветер, шипит, лает, орет, и к вою бури над ней гремит матершина помощника капитана, грандиозная матершина, в бог и в гроб. Кто вспомнит о плавающих по морям? По палубам, по железным лестницам, на носу, на корме, в обсервационной бочке, давно измокшие до нитки, без сна, продрогшие, строгие, спокойные до предела, ибо иначе смерть — матросы. Кто вспомнит о плавающих по морям? Кубрик закупорен наглухо, двери и люки завинчены. В кубрике, где все четыре стены то и дело становятся полом, где все задраено, кроме людей на подвесных кроватях, двое курят трубки. И ты пойми только, значит, без денег, значит, такие склады, продкомы, то есть, есть. По морям и океанам, под Южным крестом и полярной звездой, в тропиках и у вечных льдов идут корабли. По морям и океанам идут бури, ночи, дни, месяцы, годы. Море — это две чаши, одна на другой чаше неба и чаша воды. Да с неделю от берега и за неделю до него чайки и точкую в небе кондор. И на кубрике у кормы на кораблях живут возчики кораблей, матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгуэле с каучуком, в Порт-Петербурге с лесом и пенькой грузятся корабли, чтобы идти, нести грузы на острова Зеленого мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес, Суэцами, Панамскими каналами, Индийскими великими Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет, неделями и месяцами в море. И матросы говорят о себе и друг о друге. Я или он пошел на берег, он на берегу. И кажется, что борт корабельный стал им их землей. Точно борт корабельный может быть землей. Но матросы знают, что в бурю, когда ветер, посинев, рвет ванты и людей, когда волны идут через фальшборты и бьют до спардека, когда корабль мечется в волнах овощинкою в кипятке, тогда надо смотреть на горизонт. Ибо только он неподвижен и тверд, как земля. И плохо тому, у кого закачается в глазах горизонт, единственное, не качающееся. Тогда его стошнит в морской болезни нехорошей, мутной, собачьей тошнотой. И матросы не любят говорить о море, о морских своих путях и делах, потому ли только, что это их будни. Спиранса — это значит надежда, и символ надежды — якорь, тот, которым матросы в морских безбрежностях цепляются за единственную землю, за Донья Марий. Никола на посадьях. Август 1923 года.